Глава 32. Часы с меня сняли, и я не знал, наступило ли уже утро стрелецкой казни. Я не мог посмотреть на свет Божий даже через окно, так как окон в генераторной не было вообще. И только когда меня вытащили в фойе, я увидел в окнах яркий солнечный свет. Мимо мраморных колонн, центральной клумбы, меня потащили через кусты в какой-то глухой угол парка, где как мешок с макулатурой кинули на траву. Сплевывая землю, я приподнял голову и увидел в метре от себя двух омерзительных мужиков, усердно копающих яму. «Кончай работу», — сказал один из быков. «Так еще не глубоко», — просипел мужик с синим лицом. «Сойдет, взяли его». Мужики побросали лопаты, вырезали из ямы, отставили подальше ржавые ведра с белым порошком, похожим на негашенную известь. Меня стало трясти с такой силой, что связанные ноги заходили ходуном. Не так часто меня казнили, не успел привыкнуть. Что еще сказать об ощущении, когда видишь собственную могилу? Мрак. Мужики, кряхтя и распространяя вокруг зловонный перегар, попытались поднять меня, но у них ничего не получилось. Тогда они покатили меня, как бревно, и свалили в яму. «Мужички», — с трудом произнес я, — «вы что, охренели? Живьем закапывать будете?» «Заткнись!» — оборвал меня бык и негромко приказал синяку. «Двинь его лопатой!» «Я?» — просипел синяк и стал пятиться назад. «Мы так не договаривались!» «Давай я!» — проявил инициативу второй дебил и схватился за лопату. «У тебя ж, ублюдок, руки дрожат!» — прихрипел я. «С первого удара не убьешь. Мучиться заставишь». «Заткнись!» — повторил бык, но уже другим голосом. Похоже, и у него нервы не выдерживали. «Бей по сонной артерии!» — добавил я, леденее от своих же слов, и попытался поднять подбородок повыше. Так, чтобы одним ударом ее насквозь перерубить. Только не стой близко, кровь фонтаном пойдет. Бык поморщился и отвернулся. Дебил стал топтаться на краю ямы с поднятой вверх лопатой. «Землю очисти!» — страшным голосом закричал я. «Чистая лопата легче войдет!» Дебил пробормотал что-то, опустил лопату и стал возить ее по траве. Синяка вдруг прорвало, и он скороговоркой засипел. «Ну вас нахер! Я такие игры не играю! Сказали яму выкопать, а что делать заставляете? Сами тут лопаты по живым людям махаете, а я сваливаю к херам с собачьим!» «Хайло, прикрой, скотина!» — крикнул бык. «Не то сейчас рядом с тем ляжешь! Высыпай известь, урод!» Синяк взялся за ведро, но тотчас выронил его, и известь рассыпалась на краю ямы. «Цыть!» — крикнул бык, повернувшись к яме спиной. Я различил чей-то отдаленный крик. Потом я почувствовал, как земля содрогается от тяжелых шагов. Кто-то подбежал к месту казни и, задыхаясь, сказал: «Давай его назад, в генераторную!» «Кто сказал?» — спросил бык с явным облегчением. «Князь!» «Они меня разыграли», — подумал я со странным чувством. Полуоблегчение, полуразочарование. «Они запугивают меня. Они не станут убивать. Это всего лишь психологическая пытка. Но, надо признать, мастерски сыграли. Продрало до самых нервов. Чуть не заикой сделали. Мать вашу за ногу». Я запросто попытался успокоить себя, потому что не верил тому, о чем мысленно говорил. Быки вытащили меня из могилы и попытались поставить на ноги, но тело не слушалось меня, и я, словно лишенный костей, мягко осел на их руки. «А с ямы что робить?» — спросил синяк. «Посадить в нее свою задницу и ждать, когда прорастет», — рявкнул бык. Меня снова потащили в фойе, оттуда по лестнице, на второй этаж и по коридору в торец, и повалили на бетонный пол. За мной грохнула железная дверь, и стало тихо. Не успел я осмыслить того, что произошло, как дверь снова открылась, вошли уже хорошо знакомые быки и, орудуя ножами, стали быстро отвязывать веревку на руках и ногах. «Сам идти сможешь?» — спросил один. «Это смотря куда», — ответил я и попытался встать. «В баню», — усмехнулся другой. Они вели себя удивленно миролюбиво, и от этого было сразу... И этого нельзя было сразу не заметить. Один из быков подставил мне свое плечо, но я не унизился до такой степени и пошел к выходу сам. Я никак не мог понять, что еще задумал князь, на какую хитрость он пошел, да и вообще, к чему эта хитрость по отношению к человеку, от которого уже вряд ли можно было извлечь какую-либо выгоду. Выйдя из генераторной, я остановился. «Куда?» «Прямо, прямо», — ласковым голосом ответил бык. У лестницы я нос к носу столкнулся с князем. Он как-то странно взглянул на меня, потом развел руки в стороны, пожал плечами и сказал: «Нет слов, нет слов». И пошел вверх по лестнице, все еще пожимая плечами. Мы спустились в фойе, свернули под лестницу. Бык подвел меня к двери и, к моему величайшему изумлению, обратился ко мне на «вы». «Там шампунь, мыло, мочалка, новое белье, все вам приготовлено». Я повернулся, чтобы посмотреть в лицо человеку, который еще несколько минут назад был готов закопать меня живьем. Но бык молниеносно повернулся ко мне спиной и быстро пошел к лестнице. Я взялся за ручку двери, все еще интуитивно ожидая какой-нибудь пакости. Автоматной очереди в спину, удара арматурным прутом по голове или короткого, приглушенного выстрела из пистолета в затылок. Но за дверью в самом деле оказалась душевая, с чистым, обшитым деревом предбанником, с зеркальным полом из черного кафеля, с зеркалами, журнальным столиком, на котором стояли запотевшие банки с пивом и лежали пестрые целлофановые упаковки с новыми носками, трусами и майкой. Увидев пиво, я сразу почувствовал нестерпимую жажду и залпом выпил две банки. Потом вытер ладонью губы, сел в кожаное кресло и задумался. Попытка найти всему этому логическое объяснение провалилась с треском. И пробормотав «бляха-муха», я стал с остервенением стаскивать с себя влажные, выпачканные в глине и собственной крови куртку, брюки, швырнул их в угол и, на ходу снимая то, что еще было на мне, встал под лейку и опустил вниз никелированный рычаг. Нет. Душевая не стала заполняться ядовитым газом, и на меня не обрушился поток серной кислоты. Я стоял под упругими тонкими струями теплой воды, чувствуя себя обманутым. «Черт знает что!» — пробормотал я и вылил себе на голову полбутылки зеленого, как изумруд, шампуня. В дверь постучали. Я не успел промыть глаза, и, страдая от жгучей рези, смотрел, как в предбанник вошел незнакомый мне бык, извинился, повесил на крючок светлый костюм под полиэтиленовой накидкой и поставил на пол пару белых лакированных туфель. «Черт знает что!» — повторил я. «Неужели меня решили закопать в землю вымытым и в белом костюме?» «Мафия!» — развел я руками, кривляясь перед взглядом. «Во всем должен быть шик. Так-то, Кирюша». Только некоторая доля юмора могла сохранить мой рассудок в здравом состоянии. Думать серьезно обо всем, что сейчас происходило, лишь себе во вред. Добивая какую-то легкомысленную мелодию, я с наслаждением помылся, чувствуя, как силы быстро возвращаются ко мне. Опорожнил еще одну банку пива. Причесался, с некоторым содроганием рассматривая свое побитое, всаденных лицо, щеки, покрытые как черной дымкой щетины, раздумывая, стоит ли ее сбривать. Когда же я одел смоляную шелковую рубашку и белый двубортный пиджак, то увидел, что небритость прекрасно довершает имидж этакого излишне самоуверенного, хоть и побитого пижона, и невольно рассмеялся. Но бриться не стал, лишь сполоснул лицо французской туалетной водой. Перед тем, как выйти, я проверил карманы куртки и брюк, брошенных в угол предбанника. Пистолета, как и следовало ожидать, уже не было. Как, собственно говоря, других вещей. Складного ножа, записной книжки, авторучки. Я словно начинал жизнь сначала. Выходил из душевой, как из крестильни, чистым, бедным и почти безгрешным. Молоденький бычок, сидевший в кресле напротив, вскочил при моем появлении и изобразил на лице какую-то искусственную, совершенно омерзительную улыбку, похожую на гримасу, с которой тужится, и знаком предложил мне пройти за ним по коридору. Он взялся за ручку двери и открыл ее. Яркий свет, ослепительная улыбка девушки в ярко-синем бархатном платье, едва прикрывающем трусики. «Прошу вас», — сказала девушка, показывая рукой на кресло, стоящее перед макияжным столиком с овальными зеркалами, оснащенными подсветкой. Я сел в кресло, изо всех сил борясь с выражением недоумения, парализовавшим мою физиономию. Девушка надела на меня фартук, взяла фен, расческу и за минуту сотворила на моей голове пышную прическу. Отключила фен и придвинула к себе коробочку с косметикой. «Не волнуйтесь», — шепнула она и мазнула меня под глазом мягкой беречьей кисточкой. Высунув от усердия кончик языка, она дышала на меня запахом мяты и старательно реставрировала мое лицо. Закрашивала синяки, тонировала ссадины, а когда, наконец, отошла в сторону, я увидел свое отражение и не узнал себя. «Киноартист! Бельмондо, черт возьми!» «Ничего?» — спросила девушка. «Вообще-то в жизни немного не такой», — признался я. «Это не страшно», — с легким придыхом ответила девушка, глядя на меня томным взглядом. «Все мы в жизни другие. Вы думаете, я на самом деле такая? И она медленно провела ладонью по своему бархатному платью, плотно облегающему ее рельефное тело. Это все внешняя оболочка. Человек становится самим собой, когда раздевается. Она положила кисточку на столик и коснулась пальцами моего подбородка. Голову немного повыше. Не надо напрягать губы. Не морщите лоб. Так, хорошо. А руку... Визажист взяла мою ладонь и прижала ее к своей гладкой атласной ляжке. Руку настоящий мужчина должен класть сюда. «Боюсь», — признался я, отдергивая руку и приподнимаясь с кресла. «Чего?» Тонкие брови девушки взметнулись вверх. Ярко-красные губы слегка приоткрылись, обнажая край неестественно белых зубов. «Боюсь размазать вам макияж и выпачкать свой белый пиджак», — ответил я. «А вообще, конечно, вы страшно сексуальная». «Так что же вы?» — томно спросила девушка. «Я от природы очень нетерпелив», — объяснил я, пятясь спиной. «Не хватает, так сказать, усидчивости пройти всю вашу программу. Бьют по морде, хоронят, моют, причесывают, учат, куда руку класть надо. Долго, очень долго. А хочется узнать, чем этот дурацкий спектакль кончится. Свой телефончик разве что оставьте на всякий случай». Визажист усмехнулась и ответила уже другим тоном. «Телефонов не будет». «Тогда считайте, что вы меня потеряли навеки». «Придурок», — услышал я прощальное слово за своей спиной. Бычок словно вырос из-под земли. «Прошу на выход!» Он распахнул передо мной дверь, у колонн обогнал, подскочил к стоящему у клумбы белому Мерседесу и открыл заднюю дверь. Я сел на мягкий кожаный диван и словно утонул в нем. Машина бесшумно тронулась с места и сразу набрала большую скорость. Кроме меня и водителя, в салоне больше никого не было. «Далеко едем?» – спросил я водителя. Тот оказался на редкость немногословным и никак не отреагировал на мой вопрос. Мы доехали до кольцевой дороги, вырулили на нее и понеслись по третьей полосе, обгоняя все машины подряд. Водитель явно лихачил, рисковал, хотя не видел причин для этого. Он вез относительно здорового человека, который не умирал, никуда не опаздывал и вовсю радовался жизни. И я, недавно вытащенный из могилы, не надеющийся даже на быструю и легкую смерть, теперь медленно обкладывал водителя матом за неосторожность на трассе. Что было и что будет, меркнет перед тем, что есть сейчас. Хорошо сказал поэт. Жизнь — это миг между прошлым и будущим. Через четверть часа мы свернули с кольцевой, проехали с километр, затем еще один поворот под кирпич, и машина остановилась перед воротами, за которыми среди пышных сосновых крон проглядывала остроугольная черепичная крыша белого особняка с массивной вывеской из рубленых золоченых букв. «Банк Эспаньо». Охранник проверил ксиву водителя. Мельком взглянул на меня и открыл ворота. Мерседес припарковался между сверкающих иномарок. Я не успел взяться за дверную ручку, как к машине подскочил юноша в костюме, открыл дверь и спросил: «Кирилл Андреевич, прошу вас за мной, вас ждут». «Наберись терпения», — сказал я сам себе, едва подавляя в себе желание схватить клерка за ворот, прижать к стенке и выпытать у него, кто и для какой цели меня ждет. С невозмутимым видом, насколько невозмутимым смог казаться, я зашел в здание, прошел через фойе к лифту. Двери бесшумно открылись. Мы зашли в зеркальную кабину. Несколько вацур в белых костюмах и черных рубашках со смуглыми, местами припудренными лицами окружили меня. «Нас много», — сотворил я в уме заклинание. «Мы сильны и выносливы, мы отважны и умны, мы готовы к бою». Ожидание чего-то загадочного, неизвестного, становилось почти невыносимым. Я чувствовал, как меня начинает колотить дрожь. «Куда меня ведут? К чему весь этот маскарад? Если это очередной розыгрыш, то какой в нем смысл?» Мы вышли из кабины. Клерк довел меня до двери, обитой коричневой кожей, взялся за золоченую ручку. «Прошу». Дверь открылась. Я вошел в комнату, показавшуюся мне в первое мгновение складом мягкой мебели. Тяжелые бархатные шторы на окнах, широкий диван с замшелой обивкой в складках, множество кресел с высокими спинками, полированными деревянными завитушками, ковры на полу и стенах. Дверь за мной тихо закрылась. Напротив меня, за детским столиком, сидела маленькая смуглая девочка в белом пышном платье, напоминающем подвенечное, украшенное матерчатыми розами, алыми лентами, кружевами на рукавах и вороте. Пронзительно пищала и, ударяя зажатым в кулаке карандашом о поверхность стола, пыталась сломать грифель. Я не мог узнать ее, но я догадался. Это была Клементина. Моя дочь.